Ева Аврора спасалась только тем, что по голову погрузилась в дела парижского филиала своего модного дома, а Данька с детьми в основном катались на велосипедах по Булонскому лесу, стараясь ни с кем особенно не общаться. Но проигнорировать бал, который дал сам Луи Филипп I, да еще и, вот ведь насмешка, в честь именно их прибытия, было невозможно. Париж они покинули под вечер. И не в том направлении, в котором собирались. Но ждать, чем для них обернется смерть парочки французских аристократов, посмевших весьма скабрёзно пройтись по фигуре и манерам Евы Авроры, никто не собирался. Тем более, что перед тем, как пристрелить их одного за другим, бывший майор изрядно прошелся кулаками по их наглым мордам. Первоначально Ева Аврора планировала посетить известнейший бальнеологический курорт Виши, где не только пройти курс водолечения, но и изучить вопрос открытия очередного филиала своего модного дома. Балы были вполне традиционным развлечением Виши, после чего они планировали отправиться на юг, в Сардинское королевство, на не менее известный морской курорт Ниццу. Но после того, что творилось в Париже, выбирать не приходилось. Так что семья светлейшего князя Николаева Уэлсли рванула к ближайшей границе, которая оказалась граница с Бельгией, до которой от Парижа оказалось всего около 200 французских километров. На специально нанятых каретах. Потому что французы в железнодорожном строительстве пока отставали даже от пруссаков. На границе они не задержались. И, наскоро отоспавшись, отправились сначала в Шарлеруа, потом в Льеж, а затем через Кёльн и Кобленц добрались до Бад-Эмса. Ева Аврора, немного успокоившись, все-таки решила не отказываться от своих планов по водолечению, просто поменяв Виши на этот немецкий курорт. Месяц в Бад-Эмсе немного привел их нервы в порядок. В своей прошлой жизни Даниил как-то побывал с женой по путевке в военном санатории в Кисловодске, но провинциальному майору с глухих лесных складов выделили путевку на февраль. Так что они сумели насладиться размеренным курортным бытом весьма условно. Тем более, что из развлечений там были лишь киносеансы в клубе, массовик-затейник с аккордеоном и занятия по лечебной физкультуре. Ну и несколько экскурсий. Так что для них с Марьяной это скорее был просто небольшой побег от обыденности, нежели настоящая курортная поездка. Поэтому очень многое, с чем они столкнулись в Бад-Эмсе, оказалось для бывшего майора внове. И оно ему понравилось. Настолько, что он подумал о том, что, когда у него станет немного лучше со временем, пожалуй, стоит как-то поучаствовать в развитии водолечения в России. Тем более, что места, где это можно делать, ему прекрасно известны по прошлой жизни. Кавказ-то нынче практически замерен, так что никаких особенных препятствий для этого более не имеется. Однако, как бы там ни было, через полтора месяца после отъезда из Парижа княжеская семья Николаевых Уэлсли тронулась дальше, в Вену. Запланированную Евой Авророй инспекцию филиалов ее модного дома нужно было продолжить. Тем более, что она уже сообщила о своем скором прибытии письмом, и в столице Австрии ее с нетерпением ждали. Но они с Евой надеялись, что ситуация, с которой они столкнулись в Париже, более не повторится, и в Вене все пройдет нормально. Но ошиблись, потому что на первом же венском балу Еву Аврору увидел самый богатый подданный австрийского императора — барон Ансельм Соломон фон Ротшильд. «Так, после дефектовки сразу доклад», — приказал Даниил. «Сдается мне, этот движок еще послужит, поэтому попробуем поставить его на раму». Глаза Шварца радостно блеснули. Он уже давно мечтал наконец-то увидеть, что именно выйдет из-под рук этого гениального русского, чей авторитет среди инженеров и механиков любой национальности давно вознесся на самую вершину — и находился там уже не первое десятилетие. Данька же просто решил попытаться повторить на текущей технической базе починенный им когда-то еще во время срочки трактор с нефтяным или, по-иному, колоризаторным двигателем. Тем более, что технологическая база уже вполне позволяла создание подобной конструкции. Уж больно примитивной та была. И необходимости в ней тоже были. Причем самое главное называлось «пороги». Ну да, Днепровские пороги, протянувшиеся аж на 75 верст, разрывая своим наличием путь по Днепру и создавая массу всяческих трудностей для перемещения людей и грузов. Князь Святослав из-за их наличия вообще головы лишился. Так что все грузы, следовавшие из верховья Днепра на юг, в районе Екатеринослава приходилось выгружать на берег, потом несколько суток транспортировать на воловьих упряжках до Александровска, пока еще не сменившего название на Запорожье, где их опять уже можно было грузить на баржи и пароходы. Поначалу они с Альфредом планировали просто проложить по берегу Екатеринослава до Александровска ветку узкоколейной железной дороги. Но затем Данька переиграл это решение. И потому что ему захотелось собрать трактора, применение которых транспортировкой груза точно не ограничивалось, и потому что захотелось отработать технологию строительства имперского тракта не просто где-то там, в стороне, а сделать это еще и к своей пользе. Но руки до этого дошли только сейчас, после возвращения из европейского турне. Проект он закончил быстро. Причем вычерченная им конструкция сильно отличалась от той, которую он отремонтировал во время своей срочки. Скорее, она была похожа на немецкий «Ланцбульдог», с конструкцией и внешним видом которого бывший майор ознакомился гораздо позже, чем про него услышал, когда это стало куда проще благодаря интернету. Во-первых, она была четырехколесной. Во-вторых, имела резиновые шины с тракторным рисунком протектора, а не колеса с металлическими ободами и металлическими же грунтозацепами. Правда, на самом деле это были не шины, а просто резиновые бандажи, потому что они были полнотелыми, но внешне они выглядели как шины. Ну, почти. В-третьих, получившаяся конструкция имела коробку передач, которую бывший майор скопировал с прекрасно известной ему и не раз перебранной собственными руками трехступенчатой коробки ГАЗ-69. Не точь-в-точь, конечно. Конструкция была раза в два больше по размерам и в три с лишним тяжелее, поскольку ее корпус был отлит из чугуна. Но, по прикидкам Даниила, благодаря ей максимальная скорость без груза на третьей передаче должна была составить не менее 20, а то и 25 верст в час. Ну а с грузом на второй — 14-16. То есть 75 верст тракторный поезд в полном грузу должен был пройти с учетом загрузки-выгрузки всего за один рабочий день вместо 3-4, которые требовались воловьим упряжкам. И сейчас они со Шварцем испытывали уже третий вариант двигателя, добиваясь приемлемой надежности. Все ж таки для текущего уровня технологического развития данный двигатель, несмотря на всю его примитивность, представлял из себя сверхвысокотехнологичную конструкцию. А еще у Даньки появилась мысля устроить первые в мире автомобильные гонки. Но пока очень смутные. Потому что ни локомобили, ни возможные паровые автомобили, ни трактора с колоризаторными двигателями на гоночные болиды не тянули от слова совсем. А ничего другого в этом времени с этими технологиями не создать. Ну, как минимум, ему. Хотя, если вспомнить текущие, привычные людям скорости... До виллы, которую Альфред выстроил для своего работодателя и теперь уже партнера, поскольку немец нынче владел третью акцией всего агломерата южных заводов, Данька добрался, когда уже стемнело. Большую часть прислуги на вилле составляли немцы, то есть, вернее, немки, жены и дочери работников среднего звена его заводов. Так что чистота и порядок здесь соблюдались и поддерживались не просто великолепно, а прямо-таки истово. Так что бывшему майору всегда было несколько неловко вваливаться в отмытый до блеска холл с натертым паркетом в своем рабочем комбинезоне. Но, увы, душевые на заводе только еще строились. Круппу, как продукту своего времени, как-то не пришло в голову обеспечивать своих работников подобной буржуйской инфраструктурой. Так что душевыми занялись только сейчас, после его приезда. Ева Аврора отыскалась в своем кабинете. Ну да, Альфред все сделал по уму. Так что кроме кабинета и зала для совещаний для Даниила, здесь были оборудованы кабинет, раскроечная и небольшая швейная мастерская для хозяйки модного дома «Аврора». Завидев его, жена, сидевшая у стола, заваленного эскизами новых платьев, шляпок, сумочек и велосипедных костюмов, вскочила на ноги и прянула к мужу, обхватив его руками и прижавшись к пропахшей углем окаленной и сгоревшей нефтью груди. Испытания, выпавшие на их долю в их не слишком удачном европейском турне, сильно их сблизили. Так что сейчас у них как бы начался новый медовый месяц, и наличие детей поблизости этому ну никак не мешало. «Вернулся? Как твои дела?» «Похоже, кое-что начало получаться», — улыбнулся Данька, целуя жену и осторожно отстраняя ее от себя. «Измажешься. Я еще не переоделся». «Пф!» Ева Аврора небрежно взмахнула рукой. «Прости, милый, но уж во что переодеться у меня всегда найдется. И кому постирать измазанное тоже». Бывший майор рассмеялся и осторожно поцеловал жену в горячие губы. Она тут же прильнула к нему всем телом. «Как дети? Спят?» «Так может...» И Данька выразительно пошевелил бровями в сторону спальни. Ева Аврора игриво рассмеялась, но покачала головой. «Нет, сначала я тебя накормлю, потом ты помоешься. Ну а дальше я вся твоя, мой русский Леонардо». «Понял, принял. Только помоюсь я, пожалуй, сейчас, еще до еды. Почта сегодня приходила? Есть что нового?» — уточнил Даниил, усаживаясь за стол после того, как отмылся до скрипа и переоделся в свежее домашнее. Его основная почта приходила в контору, так что утром ее приносил лично Альфред. Но кое-что, касающееся не только лично его и его дел, приходило и на адрес виллы. Плюс Ева Аврора частенько делилась с ним относительно свежими сплетнями из обеих столиц, которые ей сообщали в своих письмах подруги и ее ключевые сотрудницы, с которыми она вела активную переписку. «Ничего особенного», — пожала она плечами. «Из более-менее важного сообщают, что принято решение отозвать с Дуная караваны выставки». Данька, понимающе, хмыкнул. Несколько лет назад Николай решил снова повторить удачный ход, позволивший выдернуть из германских княжеств и переселить только на его земли более 50 тысяч немецких колонистов. А всего в Россию где-то около 300 тысяч, почти половину из которых даже удалось отправить на Южный Урал, Алтай и в Сибирь. Для чего государство выкупило обе выставки каравана и разместило заказ на еще две, которые по готовности были отправлены на Дунай, для работы уже не только среди немцев, но и среди румын, болгар, сербов, венгров и австрийцев. И там тоже все получилось. Несмотря на то, что, поскольку речь шла о Сибири, главный гвоздь программы — куб чернозема со стороной в сажень, прозванный эталоном плодородия, использовать уже было нельзя. В Сибирь переселенцев привлекали увеличенным земельным наделом. Если в германских княжествах средний размер бауэрского хозяйства составлял около 2 гектаров, в Сибири переселенцам обещали не менее 5, плюс освобождение от налогов на 10 лет. А тем, кто откажется от ссуды на обзаведение, срок освобождения от налогов увеличивался до 15 лет. Впрочем, насколько Даниил был в курсе, поток переселенцев из германских княжеств на этот раз оказался несколько жиже, но он был с лихвой перекрыт переселенцами с Дуная — сербами, венграми, болгарами и валахами с трансильванцами. Так что года 2 назад одна из рейнских караванов выставок была переброшена на Дунай. К великой удаче семьи Николаевых Уэлсли. Потому что именно на пароходе этого каравана они с Евой, Авророй и детьми сбежали из Вены, бросив все вещи и велосипеды. Ну, после того, как светлейший князь Николай Уэлсли публично набил морду барону Ротшильду. Потому что за последние полгода на них и их персонал было совершено более 2 десятков нападений. Причем не только на территории Австрийской империи, но и в Сербии, Болгарии и Валахии. Закончила жена. Даниил замер, а потом крякнул. Да уж, Николай, наверное, бесится. А с другой стороны, эти караваны выставки отработали здесь, на юге, уже лет 5 как минимум. Так что вряд ли к настоящему моменту они были так уж эффективны. Новизна закончилась, информация тоже давно разошлась. Так что даже без них какое-то время поток переселенцев точно еще сохранится. И в Сибирь, и в другие места, например, в Калифорнию. Особенно после того, как до Европы наконец-то дошли слухи о калифорнийском золоте. Информационная бомба взорвалась, когда они еще были в Вене. Ее доставил английский корабль, прибывший из САСШ, потому что пока никаких трансатлантических кораблей по дну океана проложено не было, и информация с американского континента по-прежнему доставлялась в Европу на кораблях. Но зато уже здесь, благодаря русскому телеграфу, она дошла до всех европейских столиц практически одновременно. И, похоже, именно это известие во многом и позволило им покинуть ставшую столь негостеприимной для их семьи столицу Австрии, ибо Ротшильды всегда были одержимы деньгами вообще и золотом в частности. Так что после появления информации о золотых месторождениях в Калифорнии им требовалось время на то, чтобы осмыслить ее и сформировать согласованную позицию всех ветвей данного семейства — английской, французской, немецкой и австрийской. А до того момента Ансельм Соломон, похоже, несмотря на всю свою внезапно вспыхнувшую похоть, решил слегка придержать коней. Кто знает, как русский император отреагирует на его действия, и не добавит ли это осложнений в будущих переговорах с ним, особенно учитывая, что муж предмета его вожделения вроде как являлся его личным другом. В конце концов, если бы Ротшильды не умели обуздывать свои даже самые сильные желания, они вряд ли бы стали теми, кем стали. Данька криво усмехнулся. А вот интересно, сколько народу удалось зацепить на данный момент? Если считать северными караванами, Сибирь, по идее, считая с той первой волной, должна получить вливание еще не менее 300 тысяч новых жителей, прибывших из-за границ Российской империи. И это без учета тех, кто осел на его землях. Плюс этот поток точно увлек какое-то дополнительное число переселенцев из русских губерний, которых и так точно стало больше, чем было в эти времена в той истории. Доступ-то в Сибирь, благодаря железным дорогам и куда более развитому пароходному сообщению по Волге и сибирским рекам, нынче не то что в разы, а как бы не на порядок легче, нежели был в эти времена тогда. Кто у нас там в министрах внутренних дел по-прежнему Перовский? Вроде как сообщение о его отставке пока не приходило. Надо у него поинтересоваться цифрами. Министерство внутренних дел Российской империи в это время было этаким суперминистерством, отвечавшим за все: и за полицию, и за губернаторов, и за почты, и за статистику, и за многое другое. Не то чтобы это было для Даньки как-то важно. Сибирь вот точно совсем не его зона ответственности, и не дай Боже это изменится, но ведь интересно же. Спать они пошли в его спальню, и... Нет, заснули не сразу. Далеко не сразу. А на следующий день... Выяснилось, что это была их последняя спокойная ночь. Глава 4. «Да пошел ты в жопу, ваше величество!» Надсаживая глотку, взревел Даниил. «Со всей вашей сраной похотливой семейкой!» Николай побагровел и вскочил с кресла. «Молчать! В Сибирь захотел? В кандалы? Совсем распоясался?» «Да лучше в Сибирь, чем с вами!» «Да я с тобой и твоим сыночком теперь срать на одном гектаре рядом не сяду!» «Хлесь!» Рука у российского императора оказалась весьма тяжеленькой, так что даже голова у Даньки мотнулась в сторону, а щеку обожгло. «Ах ты ж сволочь!» Взревел бывший майор и вскинул кулак. Но ударить императора, стоящего перед ним, гордо вскинув голову и упрямо уставившись ему в глаза, не сделав ни единой попытки защититься, так и не смог. Минуту они стояли друг против друга, как два быка, яростно сверля один другого гневными взглядами, а потом Даниил опустил голову и рухнул на стул. «Чёрт! Ну как так-то?» Николай скрипнул зубами и, резко развернувшись, отошел к окну. Вся его фигура была олицетворением гнева и обиды. На несколько минут в кабинете императора повисла тяжелая напряженная тишина. Наконец, бывший майор собрался с силами и глухо спросил. «Что вы думаете делать с ребенком?» Император ответил не сразу, но ответил. «Ничего». «Ничего?» Данька изумленно уставился в спину Николая. «То есть то, что первый ребенок твоего похотливого сыночка будет бастардом, тебя не волнует?» Император резко развернулся и ожег Даниила свирепым взглядом. «Вот как дал бы тебе сейчас по зубам, сволочь ты этакая! Да так, чтобы ты кровавой юшкой умылся!» Он скрипнул зубами, после чего негромко закончил. «Не будет он бастардом!» «То есть?» — вскинулся Данька. «Это как?» «А вот так!» — рявкнул Николай. «Прежде чем орать на меня, выслушал бы сначала! Я изменил закон о престолонаследии. Требование равнородности из новой редакции убрано. Требование к супруге императора и наследника понижено до уровня высшей аристократии. И сделал я это не из-за тебя или твоей супруги. Хотя и ты это прекрасно знаешь, и я и моя жена относимся к вам с Евой Авророй с глубоким уважением. Но вы здесь вообще ни при чем. А сделал я это из-за того, что вот здесь, в моем кабинете, мой сын и наследник Александр стоял передо мной на коленях и умолял меня отставить его от титула наследника и отпустить в Калифорнию, потому что он, дебил малолетний, умудрился так втрескаться в твою старшую дочурку, что, видите ли, жить без нее не сможет. И когда успел-то? Она же в Смольном институте учится, у них же выхода наружу нет». Данька замер. Потом шумно выдохнул. Потом жестко потер ладонью лицо. Потом вздохнул и выдавил. «Блин». «Вот именно», — сварливо пробурчал император. «И что ты мне в таком случае прикажешь делать? У нас же все было сговорено с Гессенским домом. Великий князь Александр в нашей истории женился на Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии Гессенской и Прирейнской в 1841 году. Здесь это мероприятие по причине кругосветного путешествия цесаревича и других отвлечений заметно задержалось, но вряд ли было бы совсем отменено. Уже готовиться начали. Уже сроки были почти согласованы. Черт! Даниил неловко пошевелился, кашлянул, потом повел плечами. Не знаю. Он же к ней всегда относился как к младшей сестренке. Даже косички заплетал. Была младшей сестренкой, а выросла в очаровательного чертенка. Пробурчал император. Сам-то свою старшенькую когда последний раз видел? Тут и оно. Я, когда она тут стояла и слезы пускала, грешным делом сам подумал, что будь я помоложе. Чего? Взвился бывший майор. Да заткнись ты уже! Взревел в ответ Николай. Свекор я ей буду! Свекор! Понял? Данька осекся и потерянно замолчал. Император тоже стоял молча. Ну так ситуация-то какая? И когда свадьба? Неловко поинтересовался светлейший князь Николай Фуэлсли спустя минуту. «Через неделю. В Москве». Хмуро бросил Николай и сварливо пробурчал. «Мог бы по пути поинтересоваться. Через Москву же ехал. Там уже две недели как подготовка полным ходом идет. А все для того, чтобы невеста на бракосочетании пузом не светила, и чтобы наследник в законном браке родился. Блин, воспитал дочурку». «А вот за это я и врезать могу», — вскинулся Данька. «У меня, знаешь ли, к твоему сыночку тоже много вопросов». «Каким воспитал, такого зятя и получишь», — рявкнул в ответ Николай. «Кто у нас тут главный воспитатель наследника престола, а? И вообще, в народе говорят, сучка не захочет, кобелек не вскочит». «Ах ты ж сука такая». Короче, они так и не подрались. Вернувшись домой, Данька молча обнял жену, встретившую его у раскрытых дверей, и впившуюся ему в лицо встревоженным взглядом. И все так же молча поднялся в кабинет и заперся там. Все оказалось не так страшно, как он думал, когда они с Евой Авророй и младшими детьми после получения письма от директрисы Смольного института мчались на поезде в столицу. Но это не так вовсе не было облегчением, потому что, снимая одни, надо признаться, очень острые и больные вопросы, да что там говорить? Бывший майор после получения столь ошеломляющих известий реально рассматривал иммиграцию, ту же Швецию или Швейцарию, потому как любые другие страны Европы и ее ближайших и не очень окрестностей в не таком уж далеком будущем окажутся ввергнуты в чудовищные войны. А от англосаксов его еще дома просто с души воротило, что исключало из списка возможных для иммиграции стран не только Великобританию и США, но и всякие Канады с Австралиями. Создавало множество других — причем точно не менее острых и неприятных. Прокрутив в голове сложившуюся ситуацию еще минут 40, Даниил встал и прошелся по кабинету, после чего подошел к окну и уставился наружу, взъерошив волосы. Так, надо успокоиться и подумать, чем нам все это грозит. Его дочь станет будущей императрицей. Это хорошо или плохо? Скорее плохо. Потому что в той истории, которую он когда-то изучал в школе, ее мужа грохнут народники. Причем, насколько Данька помнил, это будет далеко не первое покушение, а то ли пятое, то ли шестое. И если в той истории от взрыва бомбы погиб вроде как один император, то как оно повернется здесь, Бог знает. То есть вероятность того, что вместе с ним будет убита его жена и дети, то есть его собственные внуки, явно отличалась от нулевой. Данька стиснул кулаки. Его главным жизненным принципом, сформировавшимся на разрушенных и голодных послевоенных улицах, было «за своих надо драться». По полной, используя любые методы, честные и не очень, законные или не совсем, неважно. Свои — это свои, а все остальное как получится. Ладно, в принципе, теоретически это решаемо. В конце концов, и детективы в свое время почитывал, и фильмы смотрел про следователей и КГБ. Так что, как создать нормальную спецслужбу, некое представление имеется. Небольшое и кривое, конечно. Из билетристики мало что полезного извлечь можно, больше всякие байки. Но в эти времена хрен кто знает больше. Потому как все эти области пока в совершенно зачаточном состоянии. Нет, видок уже есть и действует, но и только. Кстати, надо бы озадачить Николая насчет стажировки у французов. Но если французский венценосный сластолюбец, от которого им с Евой Авророй пришлось реально убегать, не затаил злобу на всех русских скопом. Но это вряд ли. Не совсем же он идиот. Ведь правда? Так, идем дальше. Внук. Это у нас, получается, будет Александр III. Или нет? Там до него был какой-то другой цесаревич, Георгий, что ли, умер от туберкулеза. Но сейчас у него будет другая мать, то есть, может, он и не умрет, потому что набор генов у него будет другой. А может, и умрет. От туберкулеза сейчас народ умрет, ужас. А он может что-то придумать насчет туберкулеза? Да вот хрен, он же не медик. Или может? Надо повспоминать, что там про эту болезнь и способы ее лечения Гогохия рассказывал. Он для бывшего майора до сих пор оставался самым большим авторитетом по медицине. И что он сам про него читал? А он про него читал? Вроде бы что-то такое было. Например, то, что когда лекарство от него было создано, то оно оказалось настолько эффективным, что туберкулезную палочку убивала даже не стандартная доза, а простые смывы, образующиеся в процессе мытья посуды, в котором оно содержалось. Там что-то про серу было. А нет, про серу — это о сифилисе. Чёрт, как же то лекарство называли-то? Ведь в названии частенько зафиксирована формула. Вертится что-то в голове, но хрен припомнишь. Но это ладно. Там же еще правнук, ну, который, если его потомков будут именовать так же, как и в его истории, станет императором Николаем II. И вместе со всей семьей закончит жизнь в подвале Ипатьевского дома. Бывший майор зло зарычал и жахнул кулаками по подоконнику. Вот ведь зараза! Он всегда думал, что тот исторический путь, который прошла Россия, несмотря на всю его кровавость, по большей части вполне себе правилен. Что революция, несмотря на все эти реки крови и разруху, в которой оказалось ввергнуто государство, все равно благо. По некоторым оценкам, к концу 1922 года Россия потеряла до 40% сельскохозяйственного и до 70% промышленного производства на сохранившейся территории. А на отколовшихся территориях проживало около 33 из приблизительно 175 миллионов человек, составлявших население империи к моменту ее уничтожения. Так что с учетом потерь от Первой мировой и особенно Гражданской войны, а также тифа и испанки, население СССР к моменту его образования составляло менее 137 миллионов человек, что соответствовало численности населения Российской империи в 1901 году. И если восстановление промышленного потенциала произошло достаточно быстро, всего за 10 лет, то восстановление потерянной численности населения заняло куда больше времени. Учитывая потери в Великую Отечественную войну, СССР сумел устойчиво обогнать Российскую империю по численности населения только в 1950 году. Поэтому надо стараться, дабы Россия не свернула с этого пути, который привел ее к победе в самой страшной войне, к первому космонавту, к первой в мире атомной электростанции. Даже все свои промышленные проекты он оправдывал еще и тем, что они где множат в России численность передового отряда всего прогрессивного человечества, рабочего класса, и тем самым приближают социалистическую революцию. И вот на тебе. Готов ли он положить на алтарь победы революции своих близких, свою кровь, своих потомков? Не было такого уговора. Данька вскинул руки и с силой потер горящие щеки. Потом резко развернулся и принялся ходить по своему кабинету из угла в угол. Раз, другой, третий, двадцатый. А потом резко развернулся и двинулся к столу. Опустившись в кресло, он резким движением выдернул из пачки чистый лист и, придвинув к себе, ухватил перо, обмакнул в чернила и твердо вывел сверху. Что нужно сделать? Спать он лег в 4 утра, доползя до своей спальни, и слегка расстроившись от того, что Ева Аврора не ушла спать, а дожидалась мужа в его спальне. Жена, не раздеваясь, прилегла на его кровати поверх покрывала. Но едва только Данька открыл дверь, как она вскинулась и села. И молча сидела, глядя на него, пока он не начал раздеваться. А сразу после этого вскочила, быстро убрала покрывало, разделась сама и легла рядом, обхватив его обеими руками и положив свою головку ему на грудь. Все так же молча. Но этот молчаливый жест сказал больше, чем любые слова. «Я здесь. Я рядом. Я с тобой. И если весь мир против тебя, я молча встану за твоей спиной и буду подавать тебе патроны». Черт! Но вот за что ему досталось такое счастье? Утро началось поздно. Часов в 11. Из примерки свадебного платья. То, что шилось по поручению императрицы, сразу же начавшей принимать деятельное участие в подготовке свадьбы старшего сына, Ева Аврора деликатно отвергла. Потому что, как выяснилось за время путешествия из Александровска до Петербурга, пытаясь отвлечься от тяжелых мыслей, уже придумала свое. Да и вообще, разве можно было представить, что легендарная богиня утренней зари Европы будет выдавать замуж дочь в платье, которое сошьет кто-то посторонний? Это была первая после их возвращения его встреча с дочерью. Потому что вчера, сразу после прибытия, прямо с вокзала помчался в зимний ругаться с императором, а по возвращении сразу же заперся в кабинете. «Ну как ты, звездочка?» Тихо спросил он, когда закончилась кутерьма с примерками, и они с дочерью остались только вдвоем. Его малышка посмотрела на него виноватыми глазами. «Прости, пап». «За что?» Она вздохнула. «Ты же сердился?» Данька вздохнул в ответ. «Ты его на самом деле любишь?» «Да, пап». Она прянула к нему и прижалась щекой к его груди. «И очень давно, с детства. Просто я всегда считала, что он не для меня. Вот и играла в сестренку. Но у меня всегда замирало сердце, когда он заплетал мне косички. А Санька признался, что всегда млел, когда перебирал руками мои волосы. Он почему-то всегда считал, что я точно буду с ним, даже когда уже начал понимать, что это невозможно. И он сказал, что все свое путешествие пытался меня забыть, но так и не смог. Врун». Она насупилась. «А чего тогда с этой англичанкой флиртовал?» Данька напрягся. Подобных деталей он не знал, да и не особенно хотел знать, хотя его дети и дети Николая росли вместе. Он же все-таки числился в главных воспитателях детей императора, и упускать своих детей в угоду общения с детьми государя он не собирался. Вот частенько и таскал их за собой то в Зимний, то в Царское село, то в Гатчину с Павловском. Плюс они частенько вообще месяцами с семьей квартировали в этих дворцах в соседних с императорскими апартаментах, особенно в преддверии бального сезона, когда Ева Аврора со своими мастерицами готовила платье для императрицы, ее дочерей и других членов царствующего дома. Они вместе сидели на уроках, носились по анфиладам дворца, кричали, пихались, вместе корпели над раскрасками, которые он пропихнул в издание, вспомнив, чем увлекались его внуки в той жизни, вместе делали домашние задания, играли в мяч, катались на коньках. И как он упустил момент, когда между Александром и его звездочкой зародилось чувство. Ничто ж не предвещало. Она ведь всегда так свирепо лупила его подушкой. Или присловие «бьет, значит, любит» правильное. Блин, как же все сложно-то. И как же хорошо, что его прошлые дети все свои любови крутили в городе, в отдалении от них с Марьяной, и они знакомились с их избранниками только когда дело уже шло к свадьбе. «То есть за Вруна ты замуж идти не хочешь?» — на всякий случай уточнил бывший майор. Его солнышко испуганно округлило глаза. «Ну что ты, пап? Что ты такое говоришь-то?» «Конечно, хочу». В кабинет императора он ввалился в 2 часа пополудни, не обращая внимания на всех, кто толпился в его приемной, и при молчаливом попустительстве секретаря. У Николая сидел Конкрин. После того наезда на госсовете отношения Даньки с ним сильно испортились, так что, завидев его, Егор Францевич помрачнел, потому что с того момента ситуация заметно изменилась. Он тогда наехал на выскочку, на бывшего крепостного, к тому же завалившего важнейшее поручение императора. А теперь ему придется иметь дело со свояком императора, то есть с отцом его невестки. Но Данька не обратил на него внимания, требовательно уставившись на императора. Николай окинул его сердитым взглядом, хмыкнул, перевел взгляд на Конкрина, вздохнул и произнес: «Егор Францевич, самое важное мы с вами обсудили, а с деталями разберетесь сами. Так что я с вами прощаюсь, потому что у меня тут...» Государь криво усмехнулся. «Сами видите, неотложные дела образовались». Конкрин молча собрал свои бумаги, еще раз ожег Даниила недовольным взглядом и молча вышел за дверь. Данька дождался этого момента, после чего уселся перед императором и, раскрыв принесенную с собой папку, выгрузил перед Николаем результаты своих ночных трудов. Император окинул его недовольным взглядом, но ничего не сказал, а молча, подвинув к себе пачку исписанных листков, принялся читать. Читал он долго. Более того, где-то через полчаса он поднялся и, быстрым шагом подойдя к двери, приоткрыл ее и негромко крикнул секретарю. «Модест, на сегодня отменяй все. Больше приема не будет». После чего, также молча и не глядя на Даниила, вернулся к столу и снова углубился в чтение. Закончил он часа через два. Дочитав последний лист, он аккуратно отложил его в сторону и замер, задумчиво уставив глаза к горе и принявшись постукивать пальцами по столешнице. «А ведь ты мне, оказывается, врал, Данька!» Все так же задумчиво произнес император спустя 5 минут размышлений. «Неправда», — насупился Даниил. Потом помялся и добавил. «Просто не все рассказывал». «И здесь тоже не все», — поинтересовался Николай, кивнув в сторону стопки листов, лежащих на его столе. «Естественно», — криво усмехнулся бывший майор. «Здесь только то, что я дополнительно вспомнил сегодня ночью. Но я и не все, что вспомнил, записал. Просто потому, что времени не было. Или потому, что сам не уверен, правда это или байка. А может, вообще фантазия, придуманная для остроты сюжета. Ну или наоборот, чтобы никто не догадался». И, поймав озадаченный взгляд императора, пояснил. «Скоро во Франции взойдет звезда писателя фантастических романов Жюль Верна. Так вот, я читал, что он в своем романе «Таинственный остров» описал технологию создания взрывчатого вещества. Уже не помню точно, нитроглицерина или динамита, подробно, с перечислением всех химических реагентов и реакций. Но никто из тех, кто пытался по описанному им процессу создать взрывчатку, сделать этого так и не смог, потому что писатель намеренно допустил сильное искажение процесса, во избежание, так сказать». Данька вздохнул. «Вот и здесь я не знаю, действительно ли то, что я когда-то читал, является реально действующей практикой спецслужб и служб охраны первых лиц государства. Или это все чушь, написанная специально, дабы скрыть от широких кругов общественности их настоящую работу?» Император задумчиво кивнул. Потом взял несколько листков и снова бегло их просмотрел. После чего положил их обратно и упер в сидящего перед ним человека тяжелый взгляд. «Значит ли это, князь, что я теперь могу полностью рассчитывать на вас в деле развития нашей страны и сохранения жизни наших с вами потомков?» Данька пару мгновений молча смотрел на императора, после чего медленно кивнул. «Да». «Во всех областях?» «Да». «То есть даже в ранее столь нелюбимом вами и всеми силами избегаемом военном деле тоже?» «Да я ж говорил!» — сердито начал Даниил. «Дело не в том, люблю я это дело или не люблю. Просто такие вещи, в которых я хоть как-то разбираюсь, повторить на том техническом уровне было невозможно. А в тех, что можно, я просто не разбирался. Вот я и не лез». «Так-таки совсем!» — насмешливо прищурился император. Данька насупился. «Ну да, не совсем. Он просто не хотел в это лезть. Но если напрячься, то что-то придумать можно. Например, тот инженер с Мотовилихи, который рассказывал ему про пермскую царь-пушку, упоминал, что первые стальные пушки крупного калибра укрепляли насаженными в горячем состоянии на отливку ствола стальными кольцами, которые, остывая, крепко обжимали ствол. Или те же ракеты. Ну кто не слышал о «катюшах», то есть реактивных системах залпового огня? Здесь же пока каждую ракету запускали по большей части отдельно. Да и весы калибры были весьма скромными. Ну и конструкции у них. БМ-13, которые и есть те самые «катюши», у них на складах, конечно, не было. Как и тех, что состояли на вооружении советской армии. А вот образцы 50-х, начала 60-х годов, в те времена, пока он еще служил сверхсрочником, встречались. Те же БМД-20 в дальнем углу карты хранения почти 10 лет стояли. Реактивная система залпового огня разработки 1947 года. База ЗИС-151, калибр 210 мм. Причем ракеты для нее содержались как раз у него на складах. Он, конечно, мало что мог сказать о самом важном — в составе ракетного топлива, типе и конструкции взрывателя и всем таком прочем. Но сама форма снаряда, общие принципы конструкции, форма и вид стабилизаторов и остальное подобное тоже ведь что-то дозначат. Здесь-то ракеты пока делались, на его взгляд, совсем странные. Этакий бочонок с торчащим у него из жопы дрыном, выступавшим в качестве стабилизатора. Просто раньше он специально ничего об этом не рассказывал, поскольку не хотел в это лезть. Ему и так было чем заняться, а сильно менять историю он не собирался принципиально. Но теперь все изменилось. Так что теперь придется впрягаться по полной, больше не манкируя своими знаниями. «Ну а раз так, мне нужны корабли», — внезапно произнес Николай, резко переменив тему. «Много». Данька поперхнулся. «Что?» «Корабли», — терпеливо повторил император. «У тебя же есть некая пароходная компания на юге? Мне они нужны. Все». Зачем?» «В Ирландии голод». Великий голод в Ирландии 1845-1852 годов. За 1841-1851 годы население Ирландии сократилось на 30%. Причем этот голод запустил процессы, которые привели к тому, что Ирландия продолжила терять население и после его окончания. Так, если в 1841 году в Ирландии проживало 8,2 миллиона человек, то в 1901 всего менее 4,5 миллионов. «Большой, многолетний. А ирландцы очень не любят англичан. Так что в будущей войне нам можно рассчитывать на их лояльность куда в большей мере, чем даже на лояльность немцев. Потому что англичане уже давно нанимают немцев на свои войны. Сам вспомни, под Ватерлоу рядом с ними дрался английский и немецкий легион». Данька озадаченно кивнул, потом откашлялся. «Понимаешь, корабли-то у меня есть, но они не очень приспособлены для плавания по морю». «От устья Днепра до устья Дуная нормально доходят?» «Да». «Значит, от Корка до Гамбурга тоже дойдут, а дальше переселенцы до нас доедут по железной дороге». «Вместе со скарбом и скотом?» «Ну, скарба у них не так много, а скота...» «Да съели они его уже, голод-то 2 года уже тянется». «Понял», — кивнул Данька. «Сделаю». «Вот и отлично». Николай впервые улыбнулся и подвинул к себе всю стопку принесенных Данькой листов. «Тогда давай вместе пройдемся по тому, что ты написал». Домой бывший майор приполз только около 10 вечера. Николай выжил его до донышка. Как выяснилось, он прекрасно умел работать с источниками информации. Так что, когда император, засучив рукава, принялся во второй раз куда более медленно и вдумчиво перечитывать написанное бывшим майором, Даньке пришлось уже через полчаса хватать лист, ручку и записывать возникающие у государя вопросы, на которые он не смог сразу ответить. Николай не пропустил ни одной недоговоренности, ни одного намека, ни одной даже самой малой зацепочки. Так что к половине 10-го у Даниила уже так разболелась голова, что император, в конце концов, смилостивился и отпустил его отдыхать, наказав прибыть к нему в кабинет завтра, не позже 8 утра. Отчего бывший майор беззвучно взвыл. «А ты как думал?» — усмехнулся Николай. «Все? Всю жизнь будешь заниматься только тем, что нравится? Так ты уже давно не беззаботный крепостной трубочист. А чем выше забираешься, тем больше приходится делать не то, что хочется, а то, что надо. Причем именно когда надо, а не когда хочется. Потому что даже если делаешь то, что надо, но упустил время, все рухнет». Ева Аврора еще не спала, но семья уже поужинала. Так что она велела накрыть ему ужин в малой столовой и, отправив прислугу, сама занялась его кормежкой. Уговорив простую копченую семгу с картофельным пюре и салатом из свежих овощей из заводских теплиц, обогреваемых паром от паровых машин, Данька уже перешел к чаю, когда жена внезапно спросила. «Помнишь того французского барона-путешественника, с которым ты чуть не подрался на балу?» «Де Кюстина?» Не сразу вспомнил, о ком речь бывший майор. «Ну да, мы с ним после бала не пересекались. А чего это ты его вспомнила?» Вроде как после него рядом с нами появилось куда больше особей, которые точно так же меня разозлили, причем куда более высокопоставленных, нежели он. Просто я сегодня узнала, что его убили. Вздохнула Ева Аврора. Вот как. Данька попытался состроить удивленное и даже слегка огорченное лицо. Он помнил тот разговор с Николаем, но думал, что ухари из третьего отделения справятся как-то более тайно. Утопят там или подстроят какую-нибудь смерть, выглядящую более естественно. И кто же? Пуккой Ункари. Кто? Даниил едва не подавился чаем. Это по-фински означает «человек с ножом» или «парень с ножом». Обычно это батраки с окрестных ферм, приезжающие в город, чтобы выпить и подраться. У нас в окрестностях Выборга такие были. Я помню, как наш управляющий на таких ругался. «Так это что, де Кюстин таскался по кабакам и нарвался на перо?» — изумился бывший майор. «Перо?» — Ева Аврора недоуменно уставилась на него. «На нож». «А, никогда не слышала такого выражения. Но нет, с ним все было куда сложнее. Государь даровал ему поместье неподалеку от Лапейнранты, не полностью, а с какими-то условиями, ключевым из которых было непременное его проживание в этом поместье». Она сделала короткую паузу, бросив на мужа испытующий взгляд, как будто раздумывала о том, стоит ли рассказывать дальше, но затем все-таки продолжила. Так что, когда начались крестьянские волнения, он напрочь отказался из него уезжать. И все считали, что именно из-за этого. А через несколько дней после того, как капитан-исправник заезжал к нему и предлагал переезд, в деревне, расположенной неподалеку от его особняка, гуляли деревенскую свадьбу, и туда пришло много пуккоюнкари. «Выпить и подраться?» — усмехнулся Данька. «А барон что, тоже был на свадьбе?» Жена слегка порозовела и отвернулась. «Ну, в свете ходят слухи, что барон немного чудил». «В смысле?» Она вздохнула. «Вроде как он пытался восстановить у себя в поместье чуть ли не право первой ночи. Причем не только... ну, в смысле...» Тут Ева Аврора уже основательно зарделась. «Он интересовался не только женщинами. И уезжать он не хотел именно из-за этого». Она замолчала и нервно взмахнула рукой, слегка отвернувшись от мужа. Но затем нашла в себе силы продолжить. Короче, во время свадьбы случился большой скандал, а утром его нашли на сеновале со множеством порезов ножами. «Вот оно как!» — удивленно протянул Данька и покачал головой. А потом усмехнулся. «Вот совсем неудивительно. Все эти... прекрасные, свободные, демократичные европейцы похожи на людей, только пока их держат в ежовых рукавицах, их собственные, вполне себе полицейские государства, в которых регламентировано все: как жить, как платить, сколько можно поймать рыбы во время рыбалки и сколько стоит лицензия за рыбную ловлю, сколько и каких грибов допускается собрать в лесу, какого размера домик можно построить на садовом участке и какой штраф выпишут за разведение огня на даче». Но как только они начинают чувствовать безнаказанность, так сразу наружу вылезают такие уродства и чернота, что только диву даешься. Недаром практически все ужасы, сотрясающие человечество в 20-21 веках, боевые газы, концентрационные лагеря, ковровые бомбардировки, расовая теория и тотальный геноцид по национальному или религиозному признаку, придуманы именно в развитой, цивилизованной, демократичной и толерантной Европе. На том этот тяжелый день и закончился. Глава 5. Сие есть парадно-выходная форма, используемая для торжественных построений, балов, парадов, дворцовых караулов и участия в массовых гуляниях. С воодушевлением в глазах вещал генерал-квартирмейстер Шуберт, тыкая указкой в унтера лейб-гвардии железнодорожного полка, замершего перед представительной толпой военных во главе с самим императором. Эта форма очень сильно напоминала ту, в которой русская императорская армия прошла войну с Наполеоном. То есть не совсем. Что-то упростили, например, лосины теперь шили из ткани, а не из лосиной кожи. Что-то убрали совсем, скажем, щегольские ранцы. Но в общем и целом форма была почти в точности такой же. Если, конечно, не учитывать, что во время наполеоновских войн железнодорожного полка еще не было. Но его форму разработали на базе формы лейб-гвардии саперного батальона. Так что преемственность прослеживалась достаточно ясно. А вот сей образец — форма повседневная, кою солдаты и унтер-офицеры будут носить каждый день во время нахождения в расположении полка, исполнения внутренних полковых и иных воинских караулов, а также занятий, проводимых без выхода из расположения». Император благосклонно кивнул, подпитав энтузиазм генерал-квартирмейстера. «Ну а эти два образца — сирич форма полевая, используемая, как следует из ее названия, исключительно в поле и бою. Первый образец — зимний. Сделан из сукна, имеет дополнительные суконные вставки на коленях и локтях. При износе каковых их можно будет легко заменить, отпоров и пришив новые. Зимняя шапка позволяет носить ее в зависимости от погоды с клапанами, поднятыми вверх, со слегка опущенными и завязанными на затылке или полностью опущенными и завязанными под подбородком. А брезентовый ранец с кожаным клапаном позволяет содержимому оставаться сухим даже в дождь. К тому же он заметно легче и намного дешевле старого, чисто кожаного». «Солдатиков в крестьянские триухи одели», — раздраженно пробурчал кто-то. «Еще бы армяки на них натянули». «И как мы сможем на поле боя различать один полк от другого, ежели все войска будут одеты вот в это?» Тут же не менее раздраженно вступил другой. «Да эту зеленую серость за полверсты вообще видно не будет. Мы своих солдат что, должны на поле боя искать?» Генерал-квартирмейстер растерянно замолчал, но император невозмутимо махнул рукой, мол, продолжайте. «Здесь же», — несколько обескураженно продолжил генерал Шуберт, перейдя к следующему унтеру, — «летний вариант полевой формы. Он отличается от зимнего тем, что сделан из бумажной ткани и имеет головной убор в виде облегченного кепи с опускающимися клапанами». «И вот это должно остановить сабельный удар!» — возмущенно выкрикнул еще кто-то. «Да его нормальный кивер не всегда останавливал, а тут...» «Господа, давайте же позволим Федору Федоровичу закончить», — примирительно произнес император, поглядывая на стоящего чуть в стороне Даниила. Ну да, ему, наконец, удалось убедить императора на введение полевой формы. Но император в отместку решил скинуть на него продавливание неприятия подобного убогого одеяния позорящего славного русского воина через генералитет. Поэтому бывший майор и организовал эту презентацию. Но он не ожидал, что неприятие будет настолько сильным. Судя по лицам присутствующих генералов, недовольны были все. Оставалось надеяться, что продолжение представления будет достаточно убедительным, дабы убедить хотя бы часть. Шуберта-то ведь в конце концов удалось убедить. Впрочем, он был не только офицером, но и ученым, геодезистом, топографом, гидрографом, почетным членом Морского учетного комитета и действительным членом Русского географического общества. Так что его кругозор был весьма широк. «А теперь, господа, я прошу всех взойти на редут, на котором мы подготовили главное обоснование того, почему предлагается перейти на полевую форму данного типа», — обратился к генералам Даниил, когда Федор Федорович закончил представление. Николай снова благосклонно кивнул, после чего резво взбежал вверх по пологой насыпи, остановившись у невысокого бруствера. Генералы, недовольно гомоня, последовали за ним. «Перед вами три группы мишеней», — негромко начал Данька, указывая в открывшееся с вершины редута поле. Мишени были представлены группами выбеленных звездкой щитов из бруса, на которых были нарисованы солдаты некой абстрактной армии, одетые в соответствии с современной военной модой. То есть весьма пестро. И хотя мундиры этих нарисованных солдат не повторяли в точности мундиры какой-то реальной армии, по цветовой гамме они были наиболее близки к французской. Увы, отношения с «La Belle France» чем дальше, тем все больше и больше портились. Тем более, что французов изо всех сил пытались подзуживать англичане. При этом сами они пока портить отношения с Российской империей не спешили, что тоже, впрочем, было вполне в их стиле. Англичанка очень любила действовать чужими руками. А когда не получалось, непременно старалась скинуть ответственность на кого-то другого, сделав вид, что я не я и лошадь не моя. А если и этого не получалось, то хотя бы непременно сбить коалицию. Которые располагались на дистанции 6, 4 и 2 сотен шагов. «Вы что же это, молодой человек?» Кривя губы, обратился к нему статный военный в возрасте со знаками различия генерал-адъютанта на мундире. «Собираетесь стрелять на 600 шагов? Вы в своем уме? На такой дистанции это будет всего лишь бесполезный расход пороха и свинца». «Это мы сейчас и посмотрим». Ехидно улыбнулся бывший майор и развернулся к взводу, стоящему в парадном строю, в две шеренги в 20 шагах от толпы генералов. «Командуйте, поручик!» «Взвод!» Тут же взревел поручик все того же лейб-гвардии железнодорожного полка, развернувшись к своим подчиненным и воздев штатную саблю. «Подделенно по местам марш!» Строй сломался, и четырьмя ручейками перетек к брустверу редута, выстроившись за ним в две шеренги. «Первая шеренга на колено, вторая стоя, для стрельбы, товсь!» Солдаты сноровисто приняли указанное положение и вскинули винтовки. Ну да, этот взвод был вооружен револьверными винтовками «Кольта», почти таким же, который он производил на своем заводе в Паттерсоне еще со второй половины 1830-х годов. Ну, не совсем, конечно. Американец за прошедшее время изрядно усовершенствовал конструкцию, заодно внедрив все те изменения, которые порекомендовал ему Данька, когда опробовал его систему в манеже. Но принципиально винтовка изменилась не очень сильно. Так что ее производство наладили относительно быстро. Впрочем, основная заслуга в этом была все-таки за Самуэлем Кольтом. На вооружении в саперном батальоне это оружие не состояло. Более того, ее пока вообще не приняли на вооружение армии. Но эту показуху для генералитета бывший майор готовил сам, лично, по полной задействовав свой опыт подготовки показух, накопленный за время своей службы в советской армии, которая по этому параметру, вероятно, была впереди планеты всей. Но и опыт той давней показухи с Николаевской пулей перед войной с Наполеоном был учтен в полной мере. Так что, если что способно было усилить планирующийся эффект, это бралось и использовалось. Револьверные винтовки «Кольта» могли. «Огонь по левой группе целей! Дистанция 600 шагов! Разобрать цели!» «Первое отделение — огонь с левого фланга по очереди!» «Второе отделение — огонь с правого!» «Третье отделение! Четвертое!» Перекрикивая друг друга, заорали унтера. Поручик выслушал команды отдаленных командиров, после чего вновь вступил сам. «После первого залпа огонь по готовности до исчерпания барабана. После смены барабана ждать команды на продолжение огня. Товсь!» Бойцы вскинули винтовки, приникнув к прицелам. «Пли!» Залп грянул слитно. Над двумя шеренгами взметнулись клубы порохового дыма. Но грохот выстрелов не прекратился. Секунда, две, 10, 15... Панораму поля заволокло дымом. Ну так, на небольшом участке меньше, чем за полминуты, было сделано 200 выстрелов. Когда дым чуть-чуть развеялся, генералы возбужденно загомонили. Из сотни с лишним мишеней, закрепленных так, чтобы при попадании пули они опрокидывались, и расположенных в несколько шеренг, как будто на редут наступала несколько расстроившаяся колонна противника, на ногах осталось, дай бог, 4 десятка. Для подобной дистанции немыслимо высокий процент попаданий. Даже на более коротких дистанциях и по более плотному строю и то было бы многовато. Данька выждал пару минут, пока утихнут возбужденные голоса, и кивнул поручику. «Вторую группу целей, пожалуйста». Здесь процент попаданий был заметно выше. После расстрела следующего барабана на ногах осталось всего 4 мишени. Так что возбуждение генералов заметно усилилось. К Даньке, выбравшись из толпы, подошел генерал Паскевич. «А что это за ружья такие, Даниил Николаевич?» Данька усмехнулся. «А это, Иван Федорович, винтовальные револьверные ружья мистера Кольта, производство которых освоено на Тульском и сейчас осваивается на Сестрорецком заводе, и которые наше военное ведомство отказалось закупать, потому что оно где неоправданно дорого и слишком сложно для освоения массой солдат. Мол, сломают, испортят и так далее». Несмотря на то, что Кольт был приглашен лично Николаем, тот то ли не смог, то ли не стал продавливать принятие на вооружение этих ружей. Тем более, что полное перевооружение армии на них было просто невозможно. Они действительно были слишком дороги. Так что в лучшем случае можно было рассчитывать на перевооружение ими только егерских подразделений. Да что там говорить, пока армию не удалось перевооружить даже на дульнозарядные винтовки с усовершенствованной Николаевской пули, в девичестве пулей бельгийца Петерса, которая была усовершенствованной пулей Минье, без железного колпачка. Хотя это перевооружение началось почти сразу после воцарения Николая. Но за прошедшие с того времени